в направлении двора наслаждения розами. Она видела, как туда вошли и вскоре вышли Ливань, Инчунь, Танчунь и Сичунь со своими служанками. Не появлялась только Фэнцзе. «Почему она не пришла навестить Бао Юя?» — подумала Дай Юй. «Может быть, ее задержали дела? Иначе она непременно явилась бы поболтать, чтобы лишний раз снискать милость старой госпожи и матери Бао Юя. Если она не пришла, этому, несомненно, есть какая-то причина». Строя такие предположения, она случайно подняла голову и вдруг увидела целую толпу женщин в ярких платьях. Они входили в ворота двора наслаждения розами. Дай Юй присмотрелась. Это была матушка Дзя, которая опиралась на руку Фэнцзе. За нею следовали госпожа Син, госпожа Ван, а также девочки и женщины-служанки. При виде их Дай Юй невольно подумала, как хорошо тем, у кого есть отец и мать. И крупные, как жемчужины, слезы покатились по ее лицу. Вслед за тем в ворота вошли тетушка Сюэ и Бао Чай. Вдруг сзади подошла Цзы Цзюань и окликнула Дай Юй. «Барышня, идите принимать лекарство, остынет». «Что тебе от меня нужно?» — раздраженно сказала Дай Юй. «Только и знаешь все время подгонять. Какое тебе дело, буду ли я принимать лекарство?» «У вас только что прошел кашель, а вы опять не хотите принимать лекарство», — не унималась Цзы Цзюань. «Хотя сейчас пятый месяц, и погода стоит жаркая, все равно надо быть осторожнее. Вы встали на самой заре и до сих пор стоите на сырой земле. Пора вернуться домой и отдохнуть». Эта фраза словно пробудила Дай Юй. Только теперь она почувствовала, что у нее от усталости ноют ноги. Помедлив немного, она, опираясь на руку Цзы Цзюань, вернулась в павильон реки Сяосян. Едва она миновала ворота, как в глаза ей бросились причудливые тени бамбука на земле, покрытые густым мхом, и на память пришли слова из пьесы «Западный флигель». «В этом месте укромном, где нога человека ступала едва ли, мох покрыв бирюзовый, звенящие капли росы заблистали». Шуан Вэнь не посчастливилась в жизни, зато она имела мать и младенца-брата, подумала про себя Дай Юй, и ей снова захотелось плакать. Неожиданно попугай, висевший в клетке под карнизом террасы, при появлении Дай Юй закричал «Га-га-га!» и спрыгнул с шестка. «Ах, чтоб тебя!» — рассердилась на него Дай Юй, вздрогнув от испуга. «Опять засыпал меня пылью». Попугай прыгнул на жердочку и закричал. «Сюй-янь! Скорей открывай занавеску! Барышня пришла!» Дай Юй подошла к нему и постучала рукой о жердочку. «Корму тебе положили? Воды налили?» Попугай вздрогнул, потом вздохнул, подражая Дай Юй, и прокричал. «Сегодня сама храню я цветы, смеются над глупою люди, но годы промчатся, и кто из людей тогда хоронить меня будет?» Дай Юй и Цзы Цзюань рассмеялись. «Вы каждый день повторяете эти слова, барышня?» — проговорила Цзы Цзюань. Неудивительно, что он их запомнил. Дай Юй приказала ей снять клетку и повесить возле окна, а сама отправилась в комнату и опустилась на стоявший у окна стул. Выпив лекарство, Дай Юй заметила, что тени растущего во дворе бамбука постепенно стали удлиняться, вырисовываясь на шелке, которым было затянуто окно. Комната погрузилась в полумрак, столик и циновка стали прохладными. Не зная, чем рассеять охватившую ее тоску, Дай Юй принялась дразнить попугая и учить его своим любимым стихам. Но об этом мы подробно рассказывать не будем.